Компания «Вира М.» представляет книгу Трубецкого «Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи». Предисловие. Настоящие этюды по русской иконописи возникли в дни Великой мировой войны и были завершены в дни русской революции. Первые два были изданы в виде отдельных брошюр, а последний появился в «Русской мысли» январь 1918 года. Естественно, что читатель найдет в них отзвук катастрофических событий, пережитых Россией за последние годы. Это непростая случайность. Именно катастрофические переживания наших дней сделали автору понятным древнее русское религиозное искусство, также зародившееся в дни тяжких испытаний и дававшее ответ на великие страдания народные. Вот почему, издавая вновь эти этюды, я не считал нужным менять в них того, что было вызвано условиями времени. Пусть они носят печать той эпохи, когда они возникли. Евгений Трубецкой, Москва, 22 сентября 1918 года. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. Публичная лекция. Вопрос о смысле жизни, быть может, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни обнажения мирового зла и бессмыслицы. Помнится, года 4 тому назад я посетил в Берлине синематограф, где демонстрировалось дно аквариума, показывались сцены из жизни хищного водяного жука. Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ, яркие иллюстрации той всеобщей беспощадной борьбы за существование, которая наполняет жизнь природы. И победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался водяной жук, благодаря техническому совершенству двух орудий истребления, могущественной челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществом, которыми он отравлял его. Такова была в течение серии веков жизнь природы. Такова она есть и таковою будет в течение неопределенного будущего. Если нас возмущает это зрелище, если при виде описанных здесь сцен в аквариуме в нас зарождается чувство нравственной тошноты, это доказывает, что в человеке есть зачатки другого мира, другого плана бытия. Ведь самое наше человеческое возмущение не было бы возможно, если бы этот тип животной жизни представлялся нам единственной в мире возможностью, и если бы мы не чувствовали в себе призвание осуществить другое. Этой бессознательной, слепой и хаотичной жизни внешней природы противополагается в человеке иное, высшее веление, обращенное к его сознанию и воле. Но несмотря на это, призвание пока остается только призванием. Мало того, сознание и воля человека на наших глазах низводится на степень орудий тех темных, низших животных влечений, против которых они призваны бороться. Отсюда то ужасающее зрелище, которое мы наблюдаем.